Джордж Брэд подошел к Полю Чапину и яростно уставился ему в лицо. Его руки непроизвольно сжимались в кулаки. «Вы змея! Не будь вы проклятым калекой, я бы так вас стукнул, что вы бы навсегда забыли эти сказки о вашей безвредности!» Чапин оставался спокойным. «А что сделало меня проклятым калекой?» Но Брэд не отступил. «Когда-то я приложил к этому руку, но это был просто несчастный случай. Господи, неужели вы не можете этого забыть? Или у вас нет ничего человеческого? Вы окончательно свихнулись». «Человеческого? Нет», — прервал Брэд Чапин и улыбнулся ему одними губами. Потом повернулся ко всем остальным, посмотрел и повернулся к Вулфу. — До свидания, сэр. Благодарю за ваше гостеприимство. Надеюсь, я не слишком обременил ваш мозг. Он коротко поклонился Вулфу, потом мне и пошел к двери. Его палка застучала по ковру, прежде чем его остановил голос Вулфа. — Мистер Чапин, я чуть было не забыл. Не могли бы вы уделить мне еще несколько минут? Раздался голос Николаса Кэббота. Бога ради, Вулф, пускай уходит. Прошу вас, мистер Кэббот, разрешите, джентльмены, маленькое одолжение, мистер Чапин. Поскольку вы не имеете злых намерений и жаждете, как и все остальные, поскорее покончить со всеми затруднениями, я не сомневаюсь, что вы мне поможете в этом маленьком эксперименте. Боюсь, он покажется бессмысленным, но я все же хотел бы его провести. Вы мне поможете? Чапин медленно повернулся. Мне показалось, что он насторожился. Возможно. А что за эксперимент? Предельно простой. Полагаю, вы пользуетесь пишущей машинкой. «Конечно, я сам печатаю свои рукописи». «Превосходно! Здесь есть машинка. Будьте любезны, сядьте за стол мистера Гудвина и кое-что напечатайте под мою диктовку». «Зачем мне это делать?» Он заколебался и был явно озадачен. Оглянувшись, он увидел 12 пар глаз, внимательно наблюдавших за ним. Тогда он улыбнулся и весело сказал: «Но, с другой стороны, почему бы и нет?» Хромая, он пошел назад к моему столу. Я вставил чистый лист в машинку, поднялся и уступил Чапину свой стул. Он кивнул головой, я отошел в сторону, а он прислонил трость к столу и устроился на стуле, подсунув изувеченную ногу под стол с помощью обеих рук. Никто не сказал ни слова. Взглянув на Вулфа, Чапин предупредил: «Я печатаю не очень быстро, через два интервала, да?» «Я сказал, через один. Тогда будет больше походить на оригинал. Готовы?» Голос Вулфа неожиданно стал звучным и глубоким. «Вам лучше было бы убить меня, запятая». Наступила мертвая тишина. Она продолжалась секунд 10. Затем пальцы Чапина задвигались, машинка застучала уверенно и быстро. Я следил за словами. 4 слова появились на бумаге, но потом осечка. Чапин остановился на букве «Т» в слове «убить». Остановился окончательно, и опять настала тишина. Можно было бы услышать, как падает перышко. Тишину нарушил сам Поль Чапин. Он задвигался без особой спешки, но решительно отодвинул назад стул, встал, взял с большим достоинством трость и заковылял прочь. Он прошел мимо меня, а Коммерсу пришлось посторониться, чтобы освободить ему путь. Подойдя к двери, он остановился и обернулся. Он мне казался особенно встревоженным, я не заметил в нем особых перемен. Но он произнес: «Я с удовольствием помог бы вам в любом целесообразном эксперименте, мистер Вулф. Но я не желаю быть жертвой обмана. Кстати, я говорил вам об уме, а не о вульгарной очевидной хитрости. Он повернулся и вышел из кабинета. Вулф пробормотал: «Арчи!» Я отправился в прихожую помочь Чапину одеться и открыть ему дверь.